На самом деле, командир хотел сделать в этом мире все, чего достигли СССР и США на пике своего могущества и технологического развития. Пока эти две сверхдержавы соревновались, они совершали одно грандиозное открытие за другим, и прекратилось это только с развалом СССР. Та же программа «Буран» имела огромные перспективы, как и программа «Шаттлов» в США, но из-за чрезмерных расходов ее посчитали бесперспективной. Однако у Руслана не было никаких ограничений в ресурсах. Являясь по сути диктатором и имея армию, которую не надо содержать за счет бюджета страны, он мог направить все свободные средства на космическую программу и стать монополистом в этой сфере. Если бы не приходилось отвлекаться на нужды населения, нет сомнений, что покорение космоса уже началось, и все средства пошли бы именно на это. Но то были лишь мечты, ведь реальность никого не ждала, и приходилось продолжать решать проблемы страны, пока они не превратились в лавину и не разрушили все начинания. Вновь с грустью выдохнув, командир посмотрел на Лилит, сидевшую рядом с Маркусом, одетого в фиолетовый костюм, и, прочитав листок бумаги, протянутый Наташей, обратился к ней. Что с Машаном и его шайкой? Девушка, одетая в белый деловой брючный костюм, подчеркивавший ее роскошную фигуру, поднялась со своего места с бумагой в руках и начала зачитывать доклад. По информации Талия и Аврелия, мы смогли сделать вывод, что у них имеется армия численностью от 40 до 50 тысяч человек, 200 самолетов, из которых лишь 20 способны выполнять боевые задачи, и около 150 танков. Она хотела продолжить, но ее остановил жест Руслана. «Армия меня не волнует. Что с эволюционерами?» – спросил он. «Ни одна армия на планете не могла сравниться с войсками СССР ни по силе, ни по техническому оснащению, поэтому численность не имела никакого значения». Девушка, запнувшись, быстро открыла папку на столе и, порыскав в ней, она нашла еще одну бумагу и нервозно зачитала. По словам Аврелия, у Машана есть около 1000 эволюционеров до 5 уровня, а также около 70 от 6 до 9. Сам Машан также активно продолжает развиваться. Сообщив информацию, девушка с надеждой на похвалу посмотрела на командира, но тот лишь кивнул в ответ, не проявляя никаких эмоций. Однако находившиеся здесь люди, не причастные к армии, тревожно слушали этот доклад, потому что им казалось, что это действительно страшно, если против них выступит такое войско. Тем временем Наташа, стоявшая молча, также решила сказать пару слов. Судя по стремительному росту их сил, они используют ту же методику, что и эволюционеры Тирольской бухты, заявила она. От одной мысли об этом у всех присутствующих испортилось настроение, а Руслан и вовсе скорчил злобную гримасу. Стараясь не думать об этом, командир жестом призвал Лилит продолжать свой доклад. Прибыл Анис Прат, и госпожа Мина уже отправилась встречать его. Также я смогла отправить сообщение с торговцами в несколько стран, чтобы начать с ними дипломатическую деятельность. Командир вновь кивнул девушке, только на этот раз улыбнувшись, отчего она засияла, почувствовав, что наконец смогла удовлетворить этого неприступного мужчину. Лилит довольная села на место, а совещание продолжилось. До глубокой ночи разбирались дела, связанные со всем в СССР, от освоения космоса до работы канализации в городе, и это действительно утомляло. Уже когда Руслан заметил, что присутствующие клюют носом, он решил закончить на сегодня и, отправив всех, сам пошел в спальню, по пути прихватив два сэндвича, которые принесла старшая горничная. Жуя их, он подошел к дверям своей комнаты, оглядываясь по сторонам в поисках своей жены, которая обещала ему массаж и ласку сегодня ночью за то, что тот так плодотворно поработал. Однако девушки нигде не было, и командир с досадой вошел в комнату, где вспомнил, что у него не одна жена, а несколько, и Алиса прямо сейчас находилась в его кровати в прозрачном пеньюаре. Закинув последний кусочек сэндвича в рот, Руслан на ходу стал снимать с себя форму и в одних трусах прыгнул в кровать, где его ждало теплое тело девушки с роскошными формами. Строгая учительница, как ее называл командир, оказалась очень пылкой, и ожидаемая спокойная ночь превратилась в настоящую битву, продолжавшуюся до раннего утра. Если для одних ночь представляла собой объятия красавицы, то для других это была тяжелая ночь в грязи под дождем, среди зомби и монстров. Крат, вместе с отрядом еще недавно прокладывавший связь с эволианским синдикатом, теперь сидел под дождем в жиже грязи, стараясь не издавать звуков и даже дыша с осторожностью. В лесном массиве, на небольшой поляне, Он с отрядом сидел в окружении тысяч чудовищ, и это была ситуация, в которой никто не захотел бы оказаться. Когда они впервые увидели, что монстры и зомби действуют сообща, было принято решение выяснить, что происходит, но никто не ожидал, что ситуация повернется таким образом. Преследуя монстров, группа попала в окружение, из которого нет выхода, и им оставалось только двигаться вместе с волной, стараясь держать дистанцию. К сожалению, за все время так и не появилось ни одной возможности вырваться из этой ситуации, пока они не зашли в этот лес, куда словно магнитом тянуло всех этих тварей. Отряд, найдя небольшую ложбину, разрыхлил землю и зарылся в нее, чтобы не быть обнаруженными. Прямо сейчас, в окружении монстров, некоторые из которых стояли прямо на прячущихся людях, Крат прислушивался к звукам, чтобы в любой момент дать приказ бежать, пусть на это и остается мало шансов. Спустя почти 5 часов, сквозь шум дождя послышался тяжелый топот, а следом глубокий мужской голос. «Отправьте этих тварей на переработку, а вон тех на улучшение». В ответ раздался всепроникающий шепот, словно говорила змея, от которого стыла кровь в жилах. «ХССС, владыка нашел еще один кристалл, очень скоро мы сможем сразиться». Как только прозвучал шепот, раздался звук удара, и кто-то явно ударился о землю, после чего вновь прозвучал мужской голос. «Заткнись и делай, что я говорю, тебя не должно волновать, что делает владыка». Шепот теперь уже ответил прерывисто, явно пытаясь восстановить дыхание. «ХССС, да-да, хозяин». Крат, чье сердце стучало с невероятной скоростью, затаив дыхание, слушал их разговор, стараясь выяснить, о чем идет речь, но по сказанному было совершенно невозможно понять, что обсуждают двое. Глядя из-под земли на зомби, который стоял прямо над ним, мужчина сжимал в руках автомат, когда прямо рядом с его лицом опустилась гигантская нога монстра, похожего на 5-метровую гориллу с черной кожей без шерсти и широкой пастью, полной акульих зубов. Чудовище, принюхиваясь, огляделось по сторонам, а затем пошло дальше, бормоча себе под нос. «Чертовы трупы! Из-за них кажется, что рядом есть живые люди. Все запахи перебивают». Крат в этот момент боялся лишь того, что члены отряда могут в страхе выдать себя, однако они точно так же, как их лидер, с ужасом смотрели на гигантского монстра, который прошелся чуть ли не по ним. Лишь по чудесному стечению обстоятельств тот не наступил ни на кого, что сразу бы выдало их. Сам монстр, озираясь по сторонам, прошел дальше и, обернувшись на гигантскую змею по размерам с поезд метро, которая ползла позади, рявкнул на нее: «Шевелись, если не хочешь, чтобы я тебе хребет вырвал». «ХССС, да-да, хозяин», послышался шепот, после чего все монстры и зомби начали расходиться в разные стороны, следуя приказу змей. Крат с отрядом лежали, вслушиваясь в удаляющиеся шаги, и лишь спустя 3 часа позволили себе шевельнуться, потихоньку выбираясь из грязи. Мокрые и продрогшие насквозь, они сели на грязной земле, озираясь по сторонам. До сегодняшнего дня им казалось, что с обретением своих способностей они стали сильнее, но рядом с теми чудовищами они познали такой ужас, словно оказались головой в пасти льва, который легким движением челюсти оборвет их жалкую жизнь. Крат, белый, как простыня, посмотрев на товарищей, шепотом отдал приказ: «Возвращаемся в Лоран. Нужно доложить военным, что здесь обитают такие твари. Боюсь, СССР в страшной опасности». Сказав это, он поднялся с земли и двинулся на север, с каждым шагом прибавляя в скорости и очень скоро перейдя на бег. Все его нутро требовало оказаться как можно дальше от этого места, даже если потребуется бросить весь отряд. Однако в страхе мужчина не заметил пару гигантских глаз, наблюдавших за ними из густого леса. «Так значит, мне не показалось», — произнес мужской голос, следом с улыбкой на чудовищном лице отдавший приказ змее. «Проследи за ними и выясни, где их лагерь. Кажется, мы скоро поедим». «ХССС, да-да, хозяин», — прошептала змея и потихоньку последовала за отрядом ничего не подозревающего Крата. Глава 92. Пример. СССР становился все больше похож на настоящую страну. Институты государства работали все лучше, граждане доверяли правительству все больше, а войска укреплялись все сильнее. В то время, пока экспедиционная армия, подчиненная подполковнику Лесли Кармаку, продвигалась к горам в центре страны, а основная часть войск под командованием Лингина шла вдоль границы с запада на юг, освобождая один населенный пункт за другим, простые жители постепенно возвращались к нормальной жизни. Люди, получив новый шанс, пытались использовать его по максимуму. Они заселялись в свободное жилье, распределяемое мэриями трех городов, и старались как можно скорее закрепить его за собой документально, чтобы впоследствии их не могли выселить. Попутно жители обустраивали свое новое жилье, перетаскивая из пустующих квартир и домов мебель, технику и все, что требуется для нормального быта. Если квартиры государство раздавало бесплатно, в зависимости от количества человек в семье, то с вещами никто не разбирался, и каждый действовал по правилу. Кто успел, тот и съел. Руслан знал о происходящем, но не собирался никак это регулировать. В обычной жизни такое поведение жителей можно было назвать мародерством, но сейчас люди не имели ничего, и запрещать им обносить даже богатые дома могло спровоцировать возникновение крупных преступных организаций. В условиях, когда вокруг и так много бандитов, а оставшиеся охотники за головами рыщут на севере Массиона, ища возможность атаковать освобожденные населенные пункты, необходимо было для начала вернуть спокойствие внутри страны. Жители, словно понимая это, практически никогда не переходили черту и брали ровно столько, сколько нужно было для нормальной жизни. В квартирах практически каждой семьи можно было видеть одно и то же. Обставленные по минимуму комнаты и главный объект, вокруг которого собирались все, телевизор. Хотя по нему крутили только новости и включали старые фильмы по вечерам, жителям этого было достаточно. Просто наблюдать за черно-белыми картинками уже являлось роскошью в мире, который кишит монстрами и зомби. Телевизоры также стояли в барах, небольших магазинчиках и кафешках, куда получившие работу в будние дни по вечерам или в выходные приходили потратить деньги, копившиеся на картах, в отсутствии других мест, где их можно использовать еще. Сегодня был день, который правительство объявило выходным из-за мероприятия, устраиваемого во дворце, которое собирались транслировать по всей стране. Не будет преувеличением сказать, что каждый гражданин считал своим долгом посмотреть трансляцию, из-за чего улицы всех трех освобожденных городов оказались пустыми, а все заведения заполнены до такой степени, что люди даже стоя не помещались в барах и кафе, где обычно всегда можно было найти свободное место за столиком. В одном из таких заведений на Дворцовой площади, за барной стойкой среди шумной толпы сидел бывший генерал Мартин Стац, в окружении простых гражданских и военных, получивших увольнительный. Теперь, когда он из дряхлого старика превратился в крепкого молодого человека с ярко выраженными славянскими чертами лица, несвойственными этому миру, казалось, можно было только радоваться, ведь жизнь начиналась сначала. Однако мужчина явно был не в восторге от происходящего. Выпив почти бутылку местного виски, он сидел чуть ли не валясь на стойку, когда очередной посетитель бара толкал его в спину. Мартин оглядывался назад, рыча в ответ, но вскоре возвращался к бутылке и, налив еще стакан, со злостью опрокинув его, со стуком ставил на стойку. Посетители в баре шумно обсуждали предстоящее мероприятие во дворце, время от времени бросая взгляды на включенный без звука телевизор, где крутили какой-то давний концерт. Хотя время трансляции из дворца было известно заранее, жители боялись пропустить столь важное событие и заранее собирались перед экранами. Стаца все это мало волновало, так как его жизнь больше не принадлежала ему, и волновало мужчину только это. При приближении к Руслану он ощущал, как все его тело велит подчиняться этому человеку, а воля пропадает полностью. Любое движение командира и даже его появление в зоне видимости вызывает чувство восхищения и желание встать по стойке смирно в воинском приветствии. Это напоминало Мартину молодые годы, когда он встретил генерала Амбрихта, которого боготворил и по стопам которого желал пойти, но только вот Руслана мужчина даже не знал и не хотел признавать. Занимаясь самобичеванием, Стац не заметил подошедшего со спины человека. Решил выпить все запасы, в шуме болтовни посетителей раздался знакомый голос генерала Лингина. Мартин обернулся и невольно поднявшись с места поприветствовал его, после чего дал себе пощечину, не желая вести себя, как какой-то юный кадет. «Что, черт возьми, происходит со мной?» – спросил он у генерала. Амари в своем парадном кителе, игнорируя вопрос товарища, посмотрел на сидевшего на соседнем месте военного, который тут же освободил стул и, усевшись рядом со старым другом, заказал себе выпивку у бармена. «Лидер говорил, что ты проходишь своеобразную стадию принятия. Скоро тебе станет полегче, а чем сильнее будешь становиться, тем проще будет жить». Лингин не стал уточнять, что тот никогда не сможет предать своего командира, но это и не требовалось для настоящего солдата. Взяв принесенный барменом стакан с виски, генерал стукнул им по стакану стацаи, сделав глоток, посмотрел на телевизор. Мартин, все это время просто стоявший на месте, сел рядом со старым другом и также сделал несколько глотков из своего стакана. И что я теперь должен делать? Меня даже семья не узнает. В эту секунду его словно током ударило, и он, резко обернувшись к генералу, трезвея на глазах, увидел улыбающееся лицо. С тревогой мужчина обратился к нему. «Что с моей семьей?» Амари, продолжая ухмыляться, похлопал товарища по плечу. «Всех спасли и поселили в самой лучшей квартире рядом с дворцом». Сказав это, он указал на телевизор и добавил: «Давай посмотрим. Я ведь приехал ради этого и должен был участвовать, а вместо этого тебя успокаиваю». Мартин недоверчиво перевел взгляд на экран телевизора, где шел минутный обратный отсчет. Толстый бармен, рявкнув на посетителей, подошел к телевизору и, разогнав дым сигарет рукой, выкрутил громкость на максимум, после чего уселся на стул и сам уставился в телевизор. Вскоре весь бар стал затихать, а через минуту в помещении воцарилась абсолютная тишина. Весь город, казалось, замер у экранов телевизоров, ожидая обещанной церемонии, и когда появилась картинка, демонстрирующая роскошный зал приемов дворца, где собрались официальные лица из Северной империи и Валианского синдиката, началось бурное обсуждение. Мгновение назад молчавшие посетители бара тут же загудели, а Лингин тихо пробормотал: «Это случилось». Руслан, одетый в красивый темно-синий китель, вместе с Наташей и Алисой, одетыми в черные вечерние платья, вошел в открытые почетным караулом просторные двери и уверенно пошел по красной ковровой дорожке в сторону посла Гарана и Аниса Прата, которые стояли вместе с другими представителями их стран, выстроившись в линию в самом конце, а напротив стояли официальные представители СССР. Подойдя ближе, он каждому пожал руку, а когда дошел до посла, одетого в дорогой черный деловой костюм, тот громко озвучил цель приезда. «Северная империя, как давний друг и партнер Кильрадии, признает новое правительство, ее правителя, границы и законы. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с новым правительством, в связи с чем его величество император Аргас Лаяни Митриску, вечный правитель северных земель, подписал указ о назначении меня, Гарана Таллия Виньяса, послом империи в СССР». Сказав это, мужчина в поклоне двумя руками протянул свиток. Руслан, забрав бумаги, передал их назад и, поблагодарив императора, сразу перешел к Анису, который также держал свиток в руках. Глава оружейной корпорации, в отличие от посла империи, действовал на свой страх и риск, потому что не получил разрешения от совета на открытое признание страны, но прямо сейчас его это мало волновало, потому что он ставил на карту все и верил, что не ошибается. Так же, как и Гаран, он произнес официальную речь, а затем, протянув свиток, обратился к командиру прежде, чем тот успел отойти от него. «Я также хотел бы передать подарок от Эвалианского синдиката», — заявил он. Наташа, стоявшая за спиной командира, не оборачиваясь, жестом отдала приказ почетному караулу, солдаты которого тут же открыли двери, и в зал на тележке вкатили стальную клетку, накрытую дорогой красной тканью. Руслан точно знал, что под ней, но хотел устроить из этого шоу, потому что это касалось всех жителей СССР. Обернувшись, он наблюдал, как телегу с клеткой подкатили в центр помещения. Весь зал шепотом обсуждал происходящее, а жители города и вовсе, не понимая, что происходит, стали громко озвучивать варианты того, что это может быть. Принцесса Ширил, стоявшая за спиной посла, также, как и все, не догадывалась, что происходит, потому что подарки должны были быть переданы уже после церемонии. Одетая в искрящееся бирюзовое вечернее платье, закрывавшая ее роскошную фигуру от пяток до подбородка, она обратилась к послу. «Что происходит? Это какой-то монстр?» Девушка слышала какие-то хрипы и рычания из-под ткани, но не могла разглядеть, что там находится. Посол также не понимал, что происходит, и, замотав головой, предложил дождаться, пока снимут ткань. Руслан, видя, что напряжение достигло своего апогея, приказал Наташе наконец продемонстрировать, что за подарок прислали ему из синдиката. Солдаты, следуя приказу, скинули ткань, и весь зал замер, а жители города перед экранами телевизоров начали вставать со своих мест и, стиснув зубы, со злостью смотрели на изображение. Хотя злость не то слово, которое могло передать их состояние. Люди были в гневе и желали только одного. ворваться во дворец и голыми руками разорвать существ, находившихся в клетке. В гробовой тишине из экранов телевизора послышался смешок, а спустя мгновение дикий хохот министра торговли СССР, который, идя к клетке, смеялся, как сумасшедший, и, подойдя вплотную, кое-как сдерживаясь, произнес: «Да это же великий Лукас Барнс и его сыкунишка Митра». Маркус, одетый непривычно для себя в черный деловой костюм, был просто в восторге от вида бывшего правителя Тирольской бухты, который, весь грязный, в изодранной одежде, сидел закованный в кандалы и с завязанным ртом, вместе со своим сыном. Анис, с ехидной улыбкой стоявший в стороне, с удовольствием наблюдал за реакцией представителей СССР, потому что он не ожидал, что эти люди настолько хотят заполучить этих незначительных пленников. Руслан тем временем подошел к клетке и, глядя на ярость в глазах Лукаса, самодовольно улыбнувшись, развернулся к камере, снимавшей все происходящее. «Наверняка не все их знают», — произнес он, после чего продолжил: «Эти двое низвели граждан СССР до уровня скота, убивали, насиловали и поедали детей». Люди перед экранами, замерев, слушали слова своего лидера, и сосредоточеннее всех за ним следила Марта, которая вместе с обнимающей ее ногу дочкой стояла в центре своей гостиной, боясь упустить любую мелочь. Ее руки невольно сжимались в кулаки, а из десен выступила кровь, настолько сильно она стиснула зубы. В баре на Дворцовой площади Мартин следил за происходящим на экране, когда понял, что все посетители замолчали и, кажется, даже не дышали. Повернув голову к генералу, мужчина понял, что тот сидит, как каменное изваяние, и наблюдает за происходящим на экране. «Кто это?» — шепотом спросил Стац. Амари, опомнившись, поднялся со стула и направился к выходу, ответив по пути: «Тот, кого я должен казнить лично». Мартин впервые видел своего товарища в таком состоянии и вновь посмотрел на экран телевизора. В это время бармен, не отрываясь от изображения заклятого врага всех жителей Тирольской бухты, произнес: «Как и сказал наш лидер, этот человек, это существо обращалось с нами как с животными и даже хуже. Оглядись, тут каждый готов перегрызть ему глотку». Сказав это, толстый бармен поднялся со стула и, сняв белый фартук, бросил на стойку, после чего направился к выходу. Словно по команде, за ним последовали все посетители и, оказавшись на улице, поняли, что весь город последовал их примеру. Как океанская волна, жители города хлынули к воротам дворца, чтобы получить возможность убить ненавистного человека. Тем временем Руслан, уже получив сообщение о происходящем в столице, усмехнулся. В отличие от прошлого раза, когда он позволил жителям расправиться с хозяевами лагеря выживших, командир не собирался позволять устраивать то же самое. Отдав приказ Наташе действовать, он обратился к гостям: «У нас непредвиденные обстоятельства, связанные с нашими пленниками, поэтому я хотел бы пригласить вас выйти на свежий воздух». Все прибывшие на прием ожидали банкета после официальной части, где можно будет поговорить в неформальной обстановке, но заинтригованные происходящим, последовали за лидером страны, который, никого не ожидая, направился к выходу вслед за Наташей. Солдаты, охранявшие пленников, дождавшись, пока гости покинут зал, по приказу майора потащили телегу наружу. Ширил, о чем-то задумавшись, следовала за всеми и лишь спустя мгновение поняла, что посол империи задает ей вопросы. «Что-то смущает?» — спросил Гаран. Голос лидера страны мне знаком, но я не могу вспомнить, откуда я его знаю, ведь мы виделись сегодня впервые». В этот момент девушка посмотрела на спину идущего впереди всех Руслана и замерла. Этот голос в баре. Это был он. Только видя ту же походку и ту же спину, она осознала, что в первый день прибытия в СССР, когда искала информацию по лидеру страны, именно этот голос призвал посетителей не пугать гостя. Принцесса, поняв, что Руслан знает о ее выходке, смутившись, опустила голову, но быстро придя в себя, вновь горделиво посмотрела на командира и со злостью произнесла: «Чего это я смущаюсь, не встретил принцессу, а вместо этого пошел пить в бар, да кем он себя возомнил?» Гаран не понимал, что происходит в голове девушки, поэтому просто молча дождался, пока она пойдет дальше, и последовал за ней. Спустя 5 минут вереница гостей вышла через центральные двери дворца и, оказавшись на освещенной ярким солнцем улице, все двинулись в сторону ворот, где солдаты, выстроившись сплошной стеной, сдерживали кричащую толпу. Руслан с улыбкой шел к людям, в то время как его гости все больше замедляли шаг, понимая опасность приближения к разъяренной толпе. Вскоре гости и вовсе остановились, а между ними, протиснувшись, прошли солдаты, волоча за собой телегу с клеткой. Командир жестом приказал открыть ворота, и как только это произошло, толпа начала стихать, желая услышать, что им хотят сказать. Пока между ними и лидером страны были ворота, они совершенно не сдерживались, но теперь люди не понимали, как им себя вести, ведь вышедшего к ним человека они уважают без меры. Недоверчиво переглядываясь, вскоре все заметили телегу с пленниками, однако, прежде чем толпа вновь заголосила, раздался голос Руслана, прокатившийся по площади. «Я не позволю вам казнить пленника. Когда мы находились в Тирольской бухте, вам разрешили расправиться с хозяевами лагеря, потому что тогда не существовало никаких законов. Теперь вы, граждане СССР, и должны следовать правилам и законам. Любого, кто посягнет на жизнь пленников, ждет суровое наказание». Это было тем, что командир хотел донести до жителей. Времена беззакония прошли. Больше нельзя жить как прежде, и все должны следовать установленным правилам. Как только его слова прозвучали, толпа взревела в ярости, а все солдаты в заграждении сняли автоматы с предохранителей и направили в сторону толпы. Люди, словно безумные, кричали и старались оттолкнуть военных, преградивших им дорогу. Наташа рявкнула на подчиненных, стоявших ближе всего к ней. Предупредительный огонь. Все солдаты тут же сделали 3 выстрела в воздух, отчего толпа, постепенно затихая, сделала шаг назад. Хотя они продолжали кричать и возмущаться, но решимость командира, стоявшего перед ними, заложив руки за спину, и выстрелы автоматов немного привели их в чувство. Руслан, подождав минуту, вновь заговорил, и с каждым его словом люди становились все тише. «Вы, по всей видимости, решили, что, собравшись вместе, можете заставить меня силой делать то, чего я не хочу. Но я повторю вам то, что говорил раньше. Право сильного в нашей стране есть только у меня. Являясь гарантом законов, я буду защищать их, даже если мне придется убить всех здесь». Сразу после его слов солдаты в оцеплении встали на одно колено, вскинув автоматы и направив их на толпу. «Расходитесь по домам и ждите, когда будет проведен суд над преступниками. Мы не дикари и все будем делать по закону». Бросив эти слова, командир развернулся к гостям и, улыбнувшись, направился во дворец. Люди в толпе за его спиной по цепочке передавали все произошедшее тем, кто стоял дальше и не слышал всего, о чем говорил лидер страны. И спустя 15 минут, когда командир с гостями уже давно вернулся во дворец, с опаской поглядывая на направленные в их сторону автоматы, стали расходиться. Кто-то считал действия лидера правильными, другие все так же продолжали требовать крови, но никто не осмеливался оставаться на месте, идя против солдат. Только покидая площадь, жители осознали, что на всех прилегающих улицах стоят военные, а с крыш домов свисают роботы-пауки, наблюдающие за происходящим. По крайней мере 2000 бойцов окружили толпу, ожидая приказа командира. Руслана можно было считать мягким человеком, который не желает кровопролития, но в данный момент он не мог проявить слабость, иначе жители не только не воспринимали бы его всерьез, но и представители других стран могли посчитать, что через толпу на него можно воздействовать. Одним этим примером командир показал всем, что любая попытка дестабилизации СССР приведет лишь к ненужным жертвам и ни к чему большему. Если бы сегодня потребовалось пролить кровь, командир планировал сделать это. Глава 93. Ни шагу назад. Часть 1. Ранним утром над городом Лоран заиграла воздушная тревога, до ужаса напугав жителей, которые только стали привыкать к мирной жизни. В жилых кварталах началась суматоха. Пока одни, сломя голову, бежали домой, другие, одеваясь на ходу, выбегали из подъездов и неслись в сторону мест сбора. Солдаты, стуча армейскими ботинками по плацу, бежали из казарм к стене, по пути хватая автоматы, чтобы подготовиться к обороне. Военные грузовики, ревя двигателями, мчались по улицам и, подъехав к воротам, скрипя тормозами, останавливались, после чего с грохотом открывался задний борт и из кузова один за другим выпрыгивали военные, обвязанные патронными лентами и с пулеметами в руках. Следом за ними подъезжали другие машины, откуда также выпрыгивали солдаты и выволакивали за собой минометные установки и ящики с боеприпасами. Тысячи бойцов со всевозможным оружием взбирались на стены, готовясь сражаться здесь насмерть, но перед грядущим этого количества явно было недостаточно, и руководству было о чем подумать, если не хотят потерять город. Тем временем во дворце, В комнате совещаний Руслан, одетый в военную форму, собрав всех министров, чиновников, а также пригласив посла Северной империи и главу оружейной корпорации синдиката, сидел во главе длинного стола, изучая документы. Они с Прат, как всегда одетый в костюм тройку в полоску, поглядывал через стол на Гарана, который, судя по выражению лица, так же, как и он, не понимал, что происходит. Вскоре Руслан протянул бумаги, стоявшие позади Наташи, и попросил раздать присутствующим. Майор пошла вдоль стола, раскладывая документы с фотографиями перед каждым, и, закончив, вернулась на место. Пока все судорожно начали читать, двери комнаты резко открылись, и, стуча каблуками, вошла Анна, одетая в белую блузку, голубые джинсы и туфли. Судя по лицу и тому, как она смотрела на всех, особенно на Алису, сидевшую за столом справа от Руслана, девушка явно была чем-то недовольна и старательно показывала это командиру. Ему было несложно догадаться, что с ней происходит. Неделю назад, когда он остался с Алисой в своей спальне, эльфийка узнала об этом и ранним утром, выбив двери, вломилась к нему, как разъяренная фурия, после чего высказала не самые приятные вещи и удалилась. В тот день Руслан не совсем понял, чем именно она была недовольна. Тем, что девушка сама не додумалась оказаться в его спальне, или тем, что ей предпочли другую женщину, но в результате уже неделю Анна всем своим видом показывала свое негодование, но при этом добросовестно выполняла свою работу. Командира это веселило, поэтому он не предпринимал никаких действий, лишь иногда шутками подливая масла в огонь, желая понять, как долго она будет продолжать. Эльфийка прошла мимо присутствующих и встала рядом с Наташей по левую руку от Руслана, наблюдая за присутствующими, которые, шурша бумагами, постепенно менялись в лицах. Посол империи первым отреагировал на прочитанное и, подняв голову, заговорил с лидером СССР. «Если этот отчет верен, то вам нужно объявить эвакуацию». Анис, также закончивший анализировать документы, кивнул в знак согласия, хотя и не хотел этого делать. Он принял самовольное решение о признании страны, и теперь она оказалась на грани уничтожения. Если это случится, его корпорация понесет не только финансовые потери, но и репутационные, что было гораздо хуже. Эта волна монстров слишком велика, учитывая, что среди них есть летающие твари, ее можно считать угрозой шестого уровня, заявил Прат. Руслан, не торопясь, слушал советы. Он пригласил посторонних на собрание не потому, что не знал, что делать, а для того, чтобы выяснить, как бы поступили они. Не имея разведданных об империи и синдикате, анализировать их можно было только по реакции на угрозу, и приближающаяся волна как раз подходила для этого. Откинувшись на спинку кресла, командир сидел, постукивая пальцем по подлокотнику, а затем обратился к Лингину, сидевшему справа. «Что скажете?» А Мари, одетый в свой повседневный китель, подняв бровь, усмехнулся. Ведь ему было все известно с тех пор, как отряд Крата на своем хвосте привел врага к столице. «Наши основные войска сейчас выполняют задачи по освобождению страны от преступных сообществ и зачистке особо опасных монстров. Даже прикажи я им вернуться неделю назад, они бы не успели», заявил он. А когда по залу прокатился шепот разочарованных министров и чиновников, добавил: «Но разве это не хороший способ проверить нашу оборону?» Напротив сидел недавно назначенный на пост министра внутренних дел Атрабул. В синей полицейской форме с нашивками полковника, он выглядел очень грозно и прямо сейчас явно не оценил бахвальство генерала. «Мы ответственны за тысячи людей. Шутки тут неуместны. Будьте добры, скажите, что у нас есть способ защитить граждан, иначе я буду вынужден отдать приказ об эвакуации», заявил Атра. Руслану нравился этот человек, потому что тот являлся воплощением справедливости и не шел на компромиссы с совестью. Если он не будет уверен, что нельзя защитить город, то явно ослушается приказа лидера страны, чтобы спасти людей, и это было достойно уважения. По мнению Руслана, никто не должен быть слепо верен верхам, потому что они тоже люди и могут ошибаться, в результате чего пострадают простые люди. Гаран, слушавший этот диалог, подняв руку, вмешался. «Простите, но в бумагах указаны монстры вплоть до девятого уровня. В этой волне по крайней мере 20 тысяч существ, к тому же ими должны управлять существа куда более могущественные. Это не то, с чем может справиться ваш город», он вновь посмотрел на бумаги перед собой, после чего добавил: «Даже ваши стены не защитят вас, ведь среди них летающие монстры и наверняка есть те, кто просто перепрыгнет ее или разрушит. Командир отчасти был согласен с выводом, во всяком случае с тем, что монстры могут преодолеть стену, но вот в то, что они смогут ее пробить, он сильно сомневался. Стена города была шириной 10 метров и высотой 30, а также покрыта стальными листами 100 мм толщиной, что сравнимо с броней танка. Пробить такое вряд ли под силу даже ракетам, не говоря уже про монстров. Оглядевшись по залу на сомневающиеся лица чиновников и представителей других стран, он наконец заговорил. «Я вам гарантирую, что ни один монстр не попадет в город». Однако, Руслан выдержал драматическую паузу, после чего продолжил. «Не хочу никого принуждать, поэтому все в этом помещении вольны покинуть город, и я предоставлю самолет, который вывезет вас отсюда». Предложение выглядело довольно разумным, и сидевшие за столом в какой-то момент задумались над услышанным. Однако никто из присутствующих не был дураком, и каждый чувствовал, что этот человек явно не закончил говорить. Командир действительно не закончил, он просто играл со всеми, потому что было скучно видеть их реакцию. Те, в ком он был уверен, даже не шелохнулись, а вот новые чиновники Игоран явно боялись и не желали задерживаться в городе, который подвергнется очень серьезной опасности. Но учтите, когда все закончится, вы больше никогда не сможете вернуться, наконец заявил Руслан. Анис сидел с открытым от удивления ртом, но быстро опомнившись посмотрел на сидевшую между Лансом и Булом Мину, которая не выказывала ни малейших переживаний. Женщина, которая ему так нравилась, всецело доверяла лидеру страны, но что важнее, она не боялась. Это задело гордость мужчины, и он, усмехнувшись, замотал головой. «Скажите, чем Ивалианский синдикат может вам помочь?» Наконец спросил он, понимая, что раз уж ввязался, то надо идти до конца. Сейчас оставалось либо сделать ставку, либо пасовать, и Прат выбрал первое. Маркус, сидевший между Алисой и Лилит, со скучающим лицом обратился к Руслану. «Тут половина не знает, к вам обращаться, как к президенту, вождю, королю, императору». «Лидер звучит довольно пространно», — заявил мужчина. Это было типично для министра торговли. Когда он видел такую напряженную обстановку, самым логичным для него было немного разрядить ситуацию. На самом деле, пусть и казалось, что это сейчас не так важно, за столом многие хотели бы знать, как обращаться к лидеру, чтобы соблюсти формальности. Руслан посмотрел на потолок, где висела хрустальная люстра, и небрежно ответил. Пусть будет президент, или, хотя нет, товарищ президент отлично подходит. Все в зале выдохнули, определившись с этим вопросом. Назовись командиром, императором или королем, соответственно стали бы понятны амбиции. Однако президент звучало менее агрессивно. Для Гарана такой выбор выглядел как неуверенность. Словно лидер страны еще не знает, куда стремиться и на что хватит сил его стране. Товарищ президент, неуверенно произнес посол и, когда увидел обращенный в его сторону взгляд командира, продолжил. «Я также останусь, но хочу попросить вас обеспечить безопасность ее высочества и эвакуировать в случае опасности». Руслан кивнул в ответ и посмотрел на лица остальных за столом, которые молча смотрели на него. «Не переживайте. Раз все решили остаться с нами, скажу вам еще раз. Город не падет, и ни один монстр не пересечет стену». Договорив, он поднялся со своего места и, направившись к выходу вместе с Наташей и Анной, обратился к присутствующим. «Следуйте за мной, я вам кое-что покажу». Присутствующие стали подниматься со своих мест и, перешептываясь, последовали за командиром, желая понять, что он подготовил. Лингин и его дочь Мина шли позади Наташи и Анны, обсуждая прошедшие собрания, в то время как Алиса, Маркус и Лилит держались позади, стараясь молча верить в командира. Они, как и все здесь, понятия не имели, что подготовил Руслан и почему он так уверен в победе. Посол Гаран и Анис следовали в самом хвосте процессии, вышедшие из зала, и, оказавшись в длинном коридоре, Прат обратился к товарищу по несчастью. «Я понимаю президента, но погибать тут не собираюсь». Сказав это, он продемонстрировал браслет на руке, на котором виднелась небольшая кнопка, которую он демонстративно нажал. «Мои люди начнут готовиться к вылету. Если что-то пойдет не так, я тут же покину город и предлагаю полететь со мной». Глава оружейной корпорации хотел в случае провала своей затеи с СССР наладить контакты с Северной империей, тем самым защитив себя от нападок Совета Ивалианского синдиката. Посол, слыша, что есть план отступления, тут же начал продумывать пути к эвакуации и, улыбнувшись, кивнул ушлому Анису. В то же время Руслан, шедший впереди, прошел по длинному коридору, дошел до дверей, охраняемых двумя солдатами, и, когда они открыли ему дорогу, вошел в помещение, похожее на небольшой кинотеатр. Здесь были расставлены удобные кожаные кресла на сотню человек, а на стене перед ними висел гигантский монитор, на котором была включена трансляция с пустой дворцовой площади. Пока шедшие за ним, разинув рты, смотрели на экран, он прошел к первому ряду и, предложив гостям занять свободные места, сам сел в кресло по центру. Тем временем в здании центра пропаганды, расположенном в деревне Гром, была настоящая суматоха. Трехэтажное прямоугольное стальное здание без окон, с развивающимся красным флагом на крыше, было последним приобретением Руслана, и до сих пор он не знал, как его применить наилучшим образом. Однако прибытие волны монстров, обнаруженных отрядом Крата, дало ему такую возможность. Внутри офицеры в черной военной форме, напоминавшие комбинезоны, бегали между этажами с бумагами, получая разрешение от руководящих отделов, а затем возвращались на свои рабочие места. В главном зале управления, который чем-то напоминал центр управления полетов космических кораблей, находилось порядка 40 офицеров за компьютерами, повернутыми в сторону огромного монитора на стене, куда выводилась картинка с дворцовой площади. В зале перемешались звуки клацания по клавиатуре, бормотание военных, шелест бумаг и топот бегающих туда-сюда офицеров. Позади работающих военных, заложив руки за спину, стояла полковник Дарина Колосова, появившаяся в этом мире вместе со зданием, как и офицеры, работавшие в нем. Высокая женщина с седыми волосами, зализанными назад и завязанными в пучок на затылке, выглядела лет на 40. Она имела стройную фигуру, лицо с острыми чертами, на котором виднелись мелкие морщины, мудрые серые глаза, прямой нос и ровные губы. Ее военная форма немного отличалась от того, что носили остальные офицеры. Сверху был черный китель, под которым виднелась темно-синяя рубашка и галстук, а внизу черная прямая юбка по колено, на ногах туфли на невысоком каблуке. Все вместе придавало ей суровый вид, который говорил окружающим, что с ней не шутит. Пока она наблюдала за работой своих подчиненных, к ней подбежал офицер и, вытянувшись по стойке смирно, протянул бумагу, на которой был короткий текст. «Войска построены». Женщина, прочитав сообщение, громко зарычала на весь зал, обращаясь к майору Виталию Летову, находившемуся за компьютером в первом ряду. «Мы начинаем. Не допустите оплошности. Командир лично наблюдает за нами». Летов, отвечавший за видеотрансляцию и услышавший приказ, тут же указал пальцем на монитор соседа справа. «Давай заставку». После этого он повернулся в другую сторону и отдал приказ другому сотруднику. Сообщение в город. В ту же секунду жители Лорана, Массиона и Сабура услышали по громкоговорителям мелодию, напоминавшую бой колокола, после которой прошло сообщение о том, что скоро начнется телевизионная трансляция, а следом раздался голос человека, которого жители СССР на земле не спутали бы ни с кем, Юрия Борисовича Левитана. Внимание всем жителям СССР! Сообщение от Советского информбюро. Сегодня орды врага подошли к стенам нашего города, чтобы истребить жителей свободной Советской Социалистической Республики. Летов, наблюдая на экране монитора сообщение о работе громкоговорителей, отдал новый приказ офицеру справа. Готовься. Гимн через 3 минуты. Люди во всех городах СССР, прильнув к экранам телевизоров, слушали этот приятный голос, и что-то внутри них пробуждалось. Страх уступал место злости, а отчаяние сменялось надеждой. Тем временем громкоговорители продолжали звучать по всему городу. «Мы, граждане великой страны, не станем бежать от неразумных тварей, не станем бояться и дадим отпор любому. Пока в наших руках есть оружие, мы будем сражаться с гордо поднятой головой. Если не будет оружия, будем грызть зубами. Собьют с ног, будем сражаться на коленях. Не сможем идти, будем лежа наступать». После этих слов наступил момент тишины, а затем вновь послышался тот же голос. «Наш девиз — ни шагу назад». Как только голос смолк, жители ощутили мурашки, пробежавшие по их спине. В этот миг даже самый отчаявшийся хотел взяться за оружие и пойти сражаться. Руслан сидел с улыбкой на лице, так как голос Левитана сам подбирал с помощью звукорежиссеров, и заняло это немало времени. Теперь, слушая результат своей работы, он был действительно удовлетворен. Пусть текст и не был таким уж сильным, каким мог бы быть, но голос в этот момент решал очень многое. Остальные в зрительном зале также были впечатлены услышанным, но их сомнения никуда не делись. Можно воодушевить жителей, однако против волны такого масштаба этого все еще недостаточно. Словно в ответ на их мысли, картинка на мониторе сменилась, и теперь шла трансляция с дронов, которые летели над тысячами всевозможных чудовищ в полях и лесах вокруг Лорана, которые рычали и выли на все лады, все ближе подходя к стенам города. На гигантском мониторе эта картинка выглядела еще более устрашающей, особенно для тех, кто никогда не видел монстров так близко. Многие, не сдержавшись, вздыхали, чуть ли не срываясь на крик, и они, ерзая в креслах, потирали руки от волнения. Прямо сейчас большая часть из них пожалели, что не воспользовались предложением Руслана покинуть город. Но кто был действительно напуган, так это жители Лорана, Сабура и Массиона, где шла одновременная трансляция. Наблюдая происходящее в столице, люди в других городах ощущали свою беспомощность и страх за будущее, ведь совсем недавно наступил мир и появилась надежда, которая грозила испариться, как только монстры подойдут к стенам Лорана. Простые жители обнимались перед экранами телевизоров, а родители прижимали к себе детей, словно у них больше не будет такой возможности. Отчаяние вновь поглотило людей, видевших этих уродливых чудовищ. В центре пропаганды, Дарина, наблюдая за происходящим на экране, посмотрела на Виталия, державшего руку над кнопкой у себя на столе и смотревшего в сторону полковника. Женщина, недолго думая, кивнула, после чего майор ударил кулаком по кнопке, и изображение на экране погасло на секунду, а следом показались улицы, прилегающие к Дворцовой площади. Они были все забиты построившимися в ровные ряды солдатами, стоявшими как статуи и военной техникой, словно змея растянувшихся на километры. Летов толкнул сидевшего офицера и отдал приказ. Гимн пошел. Как только слова упали, через громкоговорители прозвучал приказ. Смирно. Солдаты вытянулись как один, после чего последовал новый приказ. Равнение направо. Шагом марш. Стоило солдатам сделать первый шаг, как по всей столице зазвучал гимн, который слышал каждый, кто играл в игру «Красная угроза», хотя и немного переделанный центром пропаганды, и слова которого понимали исключительно призванные юниты. «Наш союз бьет заклятых врагов, освободит всех от вражьих оков. Грозный медведь на востоке восстал. Ох, берегись, кто его унижал!» Граждане всей страны, слышавшие эту героическую мелодию и песню на непонятном языке, которая заставляла чаще биться их сердца, смотрели на солдат, маршем шедших по проспекту. Жители столицы выбегали из домов и бежали к проспекту, чтобы увидеть это зрелище, и в их сердцах больше не было никакого страха. Они не верили, что такая армия может проиграть хоть кому-то. Те, кто жили в домах на самом проспекте, подбегали к открытым окнам, ощущая вибрации стен. Свесившись наполовину, они, маша руками и ярко улыбаясь, смотрели вниз, где солдаты, чеканя шаг, шли на восток, а за ними, гремя гусеницами, шли десятки танков и зенитных установок. Следом за ними, постукивая стальными лапами, шли 500 роботов-пауков, горящим красным фонарем во лбу глядя вперед. Во дворце Руслан, сидевший в кресле, сам начал заражаться этой атмосферой, и в какой-то момент, поднявшись с места, обернулся к остальным. «Как я и сказал, ни одна тварь не пересечет стены нашего города», — гордо выпятив грудь заявил он. Сразу после его слов, на экране показали площадь, на которую с четырех прилегающих улиц выкатились гигантские танки «Армагеддон». Они с Игоран ошеломленно поднялись со своих мест, не веря, что такие монстры действительно могут существовать. Однако сюрпризы для них не закончились, потому что картинка на экране вновь сменилась, и теперь им демонстрировали стены города с внешней стороны. По ним бегали солдаты, проводя последнюю подготовку, но это было не самое интересное, потому что главное происходило у подножья, где стали открываться замаскированные стальные люки, и из-под земли поднялись десятки турелей со сдвоенными автоматическими пушками, сканировавшими пространство перед собой, а на самой стене показались стволы зенитных установок, смотревших в небо. Гимн продолжал играть, и зрители, оставшиеся у телевизоров, округлившимися глазами смотрели на демонстрацию силы своей страны. Все эти оборонительные сооружения, военная техника и солдаты, идущие на войну, под героический гимн, заставляли их сердца биться с невероятной частотой, чуть ли не вырываясь из груди. Руслан, встав боком к экрану, указал на него пальцем и громко произнес: «Вот что станет с теми, кто посягнет на СССР». Как только он это сказал, картинка вновь изменилась, показывая летящие в небе бомбардировщики, которые в одно мгновение пересекли черту города и сбросили десятки бомб на головы монстров, превращая их передние ряды в пылающий ад. Они с Игоран только теперь поняли, зачем их сюда позвали. Это было предупреждение империи и синдикату. Президент демонстрировал им свою мощь, чтобы у них не осталось иллюзий насчет того, кто будет диктовать условия в будущих переговорах. Глава 94. Ни шагу назад. Часть 2. Под раскаленным солнцем солдаты на стене вели непрекращающийся огонь по всевозможным чудовищам. Зенитные установки с щетверенными стволами вертелись в разные стороны, выбирая цели, и, произведя несколько выстрелов по монстрам, напоминавшим черных крупных личинок с крыльями и полным ртом акульих зубов, тут же выбирали новую цель. Пулеметчик, установив орудие, высунув ствол через бойницу, весь в поту стрелял без остановки и сквозь бесконечный орудийный вой с надрывом крикнул: «Саня, сейчас заклинит к херам, подай другой». Сказав это, он рывком откинул пулемет с раскаленным стволом назад, а затем обернулся сам. Боец за его спиной, стоя на коленях перед тремя пулеметами, укладывал патронные ленты в магазин и, закончив, тут же протянул подготовленное оружие товарищу. Солдат, схватив пулемет, вернулся на позицию и, установив орудие, открыл огонь по волне монстров. Все это больше напоминало сражение в Средневековье, только вместо арбалетов или мушкетов было автоматическое оружие, из которого один стрелял, а другой охлаждал и перезаряжал. По стене на километры в обе стороны эта картина выглядела одинаково. Повсюду бегали солдаты, поднося ящики с припасами и помогая перезаряжать оружие. Минометчики также не сидели без дела и онемевшими от усталости руками забрасывали в орудие один снаряд за другим, и все в поту вели неприцельный огонь, стараясь не дать противнику подойти ближе. В небе со стороны города вылетели 6 истребителей с подвешенными к крыльям неуправляемыми бомбами и, сбросив их куда придется, тут же развернувшись, ушли на аэродром. У Руслана не было штурмовиков и легких бомбардировщиков, поэтому инженеры приспособили истребители, которые могли бомбить наугад. Благо атакующих тварей было так много, что они напоминали грязную реку, текущую к стенам со всех сторон, и попасть в них не составляло труда. По недавно засеянным полям и оврагам тысячи чудовищ бежали между медленно ковыляющих зомби, сбивая последних с ног своими телами, желая как можно быстрее подобраться к стенам и напасть на людей. Однако это было сделать крайне сложно, так как вдобавок к солдатам десятки турелей постоянно вертели своей башней и, выбирая самые крупные цели, открывали огонь из 70-миллиметровых орудий, разрывая на части более мелких существ и пробивая дыры размером с кулак взрослого мужчины в монстрах покрупнее. За происходящим на поле боя следили все граждане СССР, для которых велась прямая трансляция с дронов и камер, установленных на стенах. Но не только они видели кровавое побоище, где взрывались десятки снарядов каждую секунду, разметая куски монстров вперемешку с землей и камнями. С другой стороны охваченного криками, воем и рычанием сражения, из леса в 5 километрах на стены смотрели 2 больших золотых глаза монстра, похожего на черную гориллу без шерсти. Хозяин говорил, что мы истинные хозяева этого мира, а оружие людей лишь костыли, помогающие им справиться со своей слабостью, недоверчиво произнесло существо. Позади гориллы, стоявшей опершись на передние лапы, из гущи леса выползла гигантская змея. Она чем-то напоминала гуманоида в передней части, с головой и руками, которыми раздвигала листву перед собой. Если бы не толстый 20-метровый хвост, покрытый бледной чешуей, она даже могла выдать себя за уродливого человека. ХССС. «Господин, я привел оставшихся тварей, что прикажете?» – шепотом спросила змея. «Балти», так назвали гориллу в лаборатории, находившейся в Демократической Республике Ламарк, ДРЛ. Когда вирус пробудил его силу и сознание, он вырвался из своей клетки и долгое время искал ученых, которые проводили жуткие эксперименты с ним, но так и не смог найти. Злость, обида и непонимание наполняли сознание гориллы. Его кололи, резали и без конца подвергали каким-то странным пыткам, из-за чего у него развился страх перед медицинскими халатами и включающимися лампами. Все, что он хотел, освободившись, это узнать, зачем ученые так поступали с ним, и, разумеется, убить их всех. К сожалению, все они погибли или пропали без вести до того, как Балти смог найти их. Поняв, что цели больше нет, Он отправился в ближайший лес, где планировал спрятаться, чтобы люди не нашли его, но там столкнулся с другими зверями, эволюционировавшими, как и он, убивая их и подчиняя. Очень скоро Балти смог захватить всех и построил примитивную иерархию. Однако это не продлилось долго, и вскоре на лес напало существо, силе которого невозможно было противостоять. После тщетных попыток отбиться от нового врага Балти, осознав свое положение, сбежал, но даже это ему не удалось, и напавшее существо схватило его. Уже находясь в руках монстра, похожего на человека с синей кожей, горилла подверглась очередным пыткам и мучениям. Только вот в отличие от прошлого, эти пытки принесли не только боль, но и силу, которая стала развиваться с каждым днем. Так Балти стал подручным существа, звавшим себя Август Семираги, чьей целью было сделать этот мир домом для всех зомби и мутировавших животных. Эта идея оказалась заразительной, поэтому многие разумные зомби и мутировавшие звери последовали за новым хозяином по собственной воле и старались помочь в ее реализации. Собирая тварей по всей округе, они должны были отправиться на юг к морю, где находился город Клеев, являвшийся в прошлом местом отдыха самых богатых и влиятельных жителей Кельрадии. Однако Балти, столкнувшись с отрядом Крата, решил найти лагерь выживших и накормить еще не обретших сознание зомби и слишком слабых монстров, которые повышали свою силу с поеданием мозгов эволюционеров. К сожалению, все пошло не по плану, и теперь все они погибали, не успев добраться до стены. В оглушающем шуме взрывов и рева монстров, глядя вперед на эти бесконечно стреляющие орудия, он, не оборачиваясь, обратился к змее, которую звали Селос. «Отправь их к южным воротам, а я нападу с севера», — горилла только отдал приказ, когда заметил, что восточные ворота города стали медленно открываться. «Они нас что, совсем за противника не считают?» — мелькнула мысль в голове монстра. Селос, получивший приказ, не торопился исполнять его, так как видел то же самое, что и его командир. «ХССС, что будем делать?» — спросил он. Балти, склонив голову на бок, недоумевающе смотрел, как из ворот выезжают танки. В его сердце закипал гнев, потому что эти люди начинали уже бесить своим высокомерием. Он уже много раз сталкивался с врагом, у которого были автоматы, ракетные установки и даже танки, но чтобы кто-то вот так вот открывал ворота, словно им нечего бояться, такое было впервые. Сжав огромные кулаки, которыми опирался на землю, он сквозь зубы произнес: «Проклятие, я разорву этих ничтожеств собственными руками». Глаза гориллы сверкнули ненавистью, а мышцы всего тела натянулись, как стальные канаты. Резко поднявшись на задние лапы, он стал передними колотить себя по груди. «Гра-а-а!» — зарычал Балти и в ярости, выпрыгнув из укрытия, рванул через пылающее поле боя к стенам Лорана, гигантскими лапами раскидывая всех, кто стоял на его пути. Прятавшийся позади Селос скорчил недовольную гримасу, а затем бросился следом, все время активируя телепатический навык, призывавший всех монстров следовать за ним. Из леса, окружавшего город с юга и востока, хлынула очередная волна чудовищ и мутировавших зверей, которые были крупнее и сильнее всех тех, что уже осаждали Лоран. Конечно же, солдаты на стене сразу заметили изменения, но это уже не имело значения, потому что в этой битве нет стратегии или возможности кардинально что-то изменить. Бой завязался, и теперь войска либо отобьются, либо враги продавят их. Третьего варианта не было. Руслан, находившийся во дворце, также это понимал, поэтому без конца заказывал новых солдат, танки и самолеты, желая укрепить тылы. Ускорить процесс было невозможно, так как все бараки в городе и деревне Гром, а также военные заводы и аэродромы уже имели максимально заполненную очередь строительства, и оставалось только ждать, пока оно будет завершено. Сейчас командир сожалел, что построил всего 10 бараков в черте города. Хотя на стене еще не погиб ни один солдат, но стоит такому случиться, это будет значить, что монстры в состоянии преодолеть ее, и обороняться нужно уже в городе. Сидя в кресле, он кликал в меню системы, ища дополнительные способы призвать войска, но ничего изменить было невозможно. Сомнений в победе над монстрами не существовало, но Руслан хотел получить безоговорочное превосходство. Переведя взгляд на экран, он наблюдал за зенитными установками, без устали бьющими в небо. Вслед за их залпами в небо взмывали ракеты с мобильных установок, что больше напоминало бесконечный фейерверк, устроенный в солнечный день. В этот момент в его голове раздался синтезированный женский голос. «Ошибка системы.